Барон задумался, потирая свою бороду рукой, и пока он принимал решение, Стинки и Генрих успели понервничать. «К черту!» – ответил наконец-то лидер Риттера. «Пусть будет. Тем, кто пытается прошмыгнуть на скорости, такая хрень не помешает. Будет хоть какое-то разнообразие для нашего шоу, но имейте в виду», – строго сказал он. «За нарушение правил у нас закон один». Стинки и Генрих молча кивали. Барон пожелал им успеха и направился дальше. Своего любимчика Стрелу он горячо приветствовал, практически не проверял его вагонетку и выражал всякую уверенность в очередной победе своего любимого чемпиона. Многие гонщики активно применяли к себе алкоголь и разного рода медицинские препараты, несмотря на то, что вскоре им нужно будет на большой скорости гнать вниз по холмам горы Табор. Постепенно они выстраивали свои вагонетки в стартовой точке, иногда не без грубости споря, кто перед кем и где должен стоять. Генрих не стремился встать в первый ряд, скорее наоборот, следуя совету Стинки, пытался оказаться как можно ближе к концу общей колонны. 12 гонщиков принимало участие в этом году, и, судя по разговорам знатоков этого события, это было значительно меньше, чем еще какое-то десятилетие назад. Генрих с интересом поглядывал на людей вокруг, пытаясь проникнуть в их тайные сути. Некоторые уже ссорились и угрожали друг другу, один раз даже началась драка, но участников быстро расцепили риттеровцы. Напряжение и агрессия росли, все были на взводе. Какой-то крупный парень в металлической броне с рогатым шлемом провел пальцем у своего горла, пристально смотря на Генриха, и тем самым обещая неприятности, но все это только вызвало улыбку на лице флегматичного адвоката. «Если я умру, то это будет ваша вина», – испуганно проговорил Стинки, с опаской поглядывая на всю эту агрессию вокруг. «Не волнуйся, приятель», — ответил Генрих, похлопав волнующегося карлика по крепкому плечу. «Может, нам даже понравится это дело. Ты болен?» — продолжал тревожиться Стинки, что веселило Генриха еще больше. «Надеюсь, это будет быстро», — ворчал карлик, имея в виду быструю смерть. «Да, на это и делается ставка», — ответил ему Генрих, подразумевая быстрый спуск вниз. «Так что за это можешь не переживать». Стинки только угрюмо глянул на него и покрепче сжал металлический щит, который ему сделал Генрих. Закончив свою инспекцию, барон и его ближайшее окружение оседлали свои вагонетки и неспешно направились по трассе к самому ее концу, проверяя ее и готовясь встречать победителя на финише. Генрих занял место водителя. Стинки присматривался к коляске сзади, думая, как в нее забраться. Генрих надел на лицо мотоциклетные очки и повязку вокруг рта и носа. «Я что?» – проворчал карлик, показывая пальцем на маску Генриха. «Это потому что я пахну?» «Да, нет, Стинки, залазь в эту чертову вагонетку». Карлик, не без дрожи в коленках, сумел залезть в коляску, но ощущал себя в ней совсем неуютно. «Классный щит!» – заливаясь смехом, крикнули ему парни на вагонетке слева. «Похоже, Глист, что ты в полной заднице». Пока они дико смеялись, Стинки делал вид, что не слышит этих грубиянов. Две симпатичные девушки, держа в руках рваные флаги с символом Посейдон Энерджи, встали по краям от трассы. Сбросив прочь свои топики, они оголили увесистые груди и немного подразнили окружающих, весело ими виляя. Толстый, пьяный и одурманенный парень выстрелил в небо из дробовика, девушки замахали старыми флагами, и гонщики рванули вперед. Писк моторов, вылетающие из-под колес камни и песок, вопли гонщиков и их колесничих, все это заполнило пространство в один миг. Некоторые рванули вперед, пытаясь вырваться с самого старта, другие разъехались немного в стороны, а Генрих, едва успев надавить на газ, сразу же ударил по тормозам, уклоняясь от дубины, что чуть не влетело ему в голову. Атакующие пролетели мимо его вагонетки и помчались дальше, уклоняясь от больших валунов, лежащих на пути. Генрих подождал несколько секунд, пропуская всех вперед. Две вагонетки, не проехав и 50 метров, поравнялись, и обе команды принялись лупить друг друга цепями и палками, забыв напрочь о гонке и желая только убить или покалечить оппонента. Генрих вжал ручку газа и рванул быстро вперед, обгоняя их прежде, чем те успели хоть как-то отреагировать. Бедный Стинки, даже пристегнутый ремнями, едва ли мог удержаться в своей коляске. Еще никогда в жизни он не перемещался так быстро. Только он пытался выровняться, как его тут же ударяло о другой край коляски с каждым резким движением Генриха. Карлик громко охал, ругался, выкрикивал проклятия, пытался что-то кричать Генриху, но не мог даже толком говорить от такой жесткой тряски. Они недолго гнали на юг по ровной дороге, но вскоре трасса сворачивала резко влево на восток и потом на север. Эта часть трассы пролегала по обычной, неровной земле, с камнями и ямами, и Генриху пришлось быстро маневрировать. «Блядь, сука, траханная задница, дерьмо!» Сквозь писк двигателя долетали до ушей Генриха вопли Стинки. «Держись, приятель!» — крикнул он назад. «Будет немного трясти, немного. Ай, блядь!» Генрих не спешил набирать скорость, ожидая, пока дорога станет получше. Перед ними возник резкий спуск с холма, и потом подъем, и ему едва удалось удержать вагонетку на трассе. Они свернули на запад, и потом почти сразу на юг, где дорога была немного ровнее и длиннее. Впереди то сходились, то расходились две вагонетки, и в момент сближения между всадниками вспыхивала битва. То колесничие пытались выбить друг друга, то водители оппонента, то сами водители вмешивались в драку. Генрих держался позади, выжидая удобный момент, и он настал, когда одного из колесничих ударили по ребрам дубиной. Он согнулся и не смог защитить своего водителя от двух противников. После нескольких ударов по телу и голове, водитель отключился, и их вагонетка, съехав с трассы, влетела в дерево. Пока команда победителей в этой драке не успела сориентироваться, Генрих добавил скорости, и с трудом успев увернуться от их маневра, обогнал, быстро оставляя позади. Проклятья, ругань и угрозы никак не могли помочь им догнать вагонетку Генриха и Стинки. Всю эту часть трассы, до самого поворота на север, Генрих не спешил, но, оказавшись на нем, а вдруг понял, что остальные вырвались значительно вперед, попутно успевая бить друг друга и транспорт оппонентов. Сказывалась неопытность Генриха и его незнание трассы. Пришлось увеличить скорость еще больше, несмотря на то, что иногда Генрих чуть не слетал с дороги. Весь этот участок трассы он догонял остальных, после чего она свернула вновь на запад, и эта западная часть была значительно длиннее. Генрих нагнал еще одних участников, пытался обогнать, но те не давали ему, маневрируя прямо перед носом. Их колесничий пытался ударить то Генриха, то его вагонетку, сумел один раз, но серьезных повреждений не нанес. Когда трасса вновь свернула на юг, оба водителя притормозили, поравнялись, и Генрих тут же зажал газ на полную, и быстро вырвался вперед, не оставляя отстающим и шанса. Следующая часть трассы была ровнее остальных, и теперь и до самого финиша, пролегала практически только по асфальтной дороге, но здесь же начиналась нешуточная борьба. Генрих настигал бронированную вагонетку, но та и сама немного притормозила, так внезапно, что Генрих едва успел уклониться, чтобы не врезаться в нее. И водитель, и колесничий принялись лупить Генриха и Стинки. Первому досталось несколько болезненных ударов, второй сумел защититься щитом, и даже нанес пару ударов по их вагонетке. Но это столкновение не могло закончиться положительно для адвоката и карлика, и Генрих пошел на риск. Быстро сблизившись, он сумел ударить водителя вагонетки дубиной из трубы, прямо по кисти руки, державшей руль. Водитель потерял управление, съехал с трассы, и пока возвращался на нее, вагонетка Генриха уехала далеко вперед, но и его левая рука практически онемела от полученных ударов. Они промчались мимо еще одной вагонетки, перевернутой возле трассы, ее водитель и колесничий лежали недалеко на земле без движения. Следующие, кого нагнали Стинки и Генрих, похоже, также поучаствовали в драке, и больше не желали этого. В какой-то момент они поравнялись, оппоненты пытались выжать из своего транспорта все возможное, выпуская кучи камней из-под колес, но разница в массе была значительной. Понемногу вагонетка Генриха брала верх, а потом и все увереннее, но на очередном спуске, водитель оппонентов потерял управление, и они слетели вниз со склона, покатившись кубарем. «Проклятие!» – испуганно проговорил Стинки, смотря на то, как вагонетка катится вниз. Карлик сумел приноровиться к рывкам и подбрасываниям, и уже держался увереннее. Следующая пара гонщиков, заметив приближение Генриха, также уверенно притормозила. Как тот не пытался уклониться или прорваться, им удалось сблизиться, и началась драка. У водителя был тесак, который Генрих умело отбивал своей дубиной, а вот их колесничий после нескольких ударов по щиту Стинки решил бить плохо защищенную вагонетку. Сердце Генриха сжималось от каждого удара по его вагонетке, и он кричал Стинке, чтобы тот сделал что-нибудь. Вначале карлик хотел поджечь дымовую завесу и кинуть прямо в морду их противникам, но потом, схватив свой крюк на жерди, после очередного удара по вагонетке сумел зацепить колесничего. Стенки резко потянул, колесничий потерял равновесие, но и сам карлик чуть не вылетел из коляски, несмотря даже на ремни. «Бей, бей его!» – кричал Генрих, и они вместе начали лупить водителя. Последнему пришлось отъехать немного в сторону, пока не поднимется на ноги его колесничий. Но это было то, чего ожидал Генрих, и вновь зажав газ, он сразу же вырвался вперед, оставляя и эту пару позади. Но индикатор заряда батареи неожиданно пропищал. Похоже, в последней драке им повредили проводку, и теперь работала только одна батарея, заряда которой могло не хватить, чтобы добраться до финиша. Но Генриху больше ничего не оставалось, как жать на газ. Недалеко от следующего поворота на восток, справа от трассы находилось округлое озеро. Шум гонок привлек внимание обитающих в нем болотников, и те выбежали прямо на трассу, пытаясь схватить себе пищу. Оставшимся трем парам пришлось сделать несколько маневров, чтобы избежать столкновения с обезумевшими мутантами. Одна пара не сумела, и на скорости влетела в чудище, разбрызгивая его содержимое во все стороны. Но и сами гонщики покатились прочь с трассы. Ошеломленные, они с трудом вставали на ноги, а болотники уже приближались к ним. Несколько мгновений сердце Генриха разрывалось в борьбе, желая и остановиться, чтобы оказать помощь, но в то же время он не мог, ведь тем самым упускал всякую возможность на победу. «Я надеялся, что каким-то чудом вы доберетесь сюда», — кричал им стрела, который в этот раз был в лидерах. И ему, и его колесничему, немного досталось от других участников, как и их вагонетки. Но благодаря броне, серьезных повреждений она избежала. «Ушлепки, живыми вам не доехать», — я сказал. Продолжал кричать парень. А тем временем они доехали до очередного поворота на север. Здесь начиналось последнее и самое большое кольцо трассы, пролегающее вокруг чуть ли не всего парка и горы. Как и до этого, Генрих после сброса скорости на повороте попытался резко вырваться вперед. Стрела не ожидал такой скорости, но быстро отреагировал, и на несколько мгновений их вагонетки сцепились. Обменявшись сериями ударов, пара стрелы смогла цепнем достать стенки через щит и разбить до крови голову карлика, но Генрих сумел вырваться вперед и быстро отрывался, пользуясь своей легкостью и скоростью. «Оторви тряпку и приложи к голове», — кричал он упавшему на задницу стенки. «Так, вкали стимулятор, держись». Генрих газовал вперед. Теперь оставалось только доехать до финиша, не врезаться никуда, не слететь с трассы и надеяться, что заряда батареи хватит. А потом он услышал что-то, чего быть не должно было. Гул, доносящийся сзади. Это была вагонетка стрелы, и она хрипела двигателем внутреннего сгорания, выпуская дым из скрытых под днищем трубок. На форсаже стрела быстро настигал Генриха, с такой скоростью, о которой его вагонетка могла бы только мечтать. «Что?» – прокричал Генрих, не веря своим глазам. «Как?» – испуганно добавил карлик. «Это что-то не электрическое. У него есть скрытая турбина. Но откуда он взял топливо? Стенки, готовь завесу». Предчувствие говорило Генриху, что стрела уже не раз побеждал не по правилам, и что, вероятно, это далеко не один козырь в его рукаве. И Генрих не ошибся. Возле следующего поворота на запад, на самую северную дорогу парка, стрела практически догнал их, и было видно, как его колесничий, проверив, далеко ли остальные участники, достал из скрытого отделения 10 мм пистолет с глушителем. Через мгновение первая же пуля заискрила на вагонетке Генриха. «Ой, блядь, твою мать, ебучий пидорас, да как же так?» — кричал Стенки, пытаясь вжаться в днище коляски, бортики которой физически не могли его укрыть. «Щит, Стенки, он достаточно прочный, чтобы остановить пулю. Я надеюсь, надеешься, твою мать, Генрих, защищая себя и вагонетку. Если остановимся, нам пиздец, нам и так пиздец», — крикнул в ответ карлик, и в его щит влетела пуля. «Главное доехать до западной дороги. Будем молиться, чтобы Хартсон был на месте. Готовь краситель». К этому времени дымовая завеса уже вовсю разгоралась, и неплохо скрывала не только силуэт вагонетки, но и немного в стороны. В купе со щитом карлика и неровностью трассы, большая часть выстрелов их противников не достигала цели. Турбина стрелы затихла. После того, как пара Генриха стала свидетелем его секретов, он больше не мог отпустить их живыми. Но дымовая завеса не давала ему приблизиться в упор, чтобы его напарник просто расстрелял Генриха из стенки. «Прекрати!» — крикнул Генрих своему сопернику. «Прекрати, пока можешь, парень. Оно того не стоит. Никогда. Я убью вас, бляди!» кричал в ответ Стрела. «Ты все испортил, сука, все». Они добрались до поворота, свернули на юг, где их ждала самая длинная прямая из всех предыдущих. Через мгновение ногу Генриха пронзила жгучая боль, и он закричал, едва не потеряв управление. Обстрел продолжался, и к его ужасу, скорость его вагонетки стала падать, из-за повреждений. Их дымовая завеса окрасилась в оранжевый цвет, но, ничего не происходило. «Одумайся, парень!» — вновь крикнул Генрих Стреле. «Я не желаю тебе зла, ты можешь быть чемпионом и без всего этого. Я всегда буду чемпионом, ублюдок, понял? Я, только я, а ты никто, понял? Убей же их!» — крикнул он своему колесничему, а сам едва ли справился с управлением, ослепляемый оранжевым дымом. Вскоре вскрикнул Стинки. На вопросы Генриха карлик не отвечал, а только болезненно стонал. Впереди были видны два водоема. Слева округлый, который они уже встречали до этого, но с другой стороны, справа квадратный, а это значило, что конец трассы уже недалеко. Но дымовая завеса начала иссекать, и следующая пуля ударила прямо в ходовые вагонетки. Генрих понял, что до финиша ему не добраться, и оставалось только мысленно проклинать Хартсона. Но он ошибался. За шумом погони ни он, ни Стрела не могли услышать двух выстрелов охотника, приглушенных глушителем, и не увидели дважды вздыбленной земли, рядом с вагонеткой чемпиона. И когда надежды в сердце Генриха уже практически не оставалось, на вагонетке Стрелы брызнули искры, и через полмгновения она взорвалась огненным шаром. Осколки транспорта разлетелись в стороны, как и обгоревшие тела ее гонщиков. «Проклятие!» — прокричал Генрих со смесью испуга и радости. «Старый пень, не мог, блять, выстрелить раньше, ждал драматического момента!» — кричал он, грозно махая кулаком в сторону запада, где виднелись высокие руины. Ближайшие оппоненты были далеко позади, но скрипящей, слабеющей вагонетке Генриха оставалось последнее испытание — промчаться мимо двух водохранилищ. Как и в первом случае, здесь были болотники, даже больше, чем в первый раз. Затаив дыхание, Генрих маневрировал между выбегающими к нему навстречу тварями, уклоняясь в сантиметрах от клешни одного из болотников. «Мы сделали это, сделали. Слышишь, Стинки? Стинки, держись, приятель». Но Стинки не отвечал, и, казалось, даже не дышал. Генрих выжимал из вагонетки последние ресурсы, повернув на восток. Она скрипела и глохла от практически пустой батареи и разваливающихся деталей. Он затормозил прямо возле ликующей толпы пьяных и обдолбанных зрителей. Товарищи Генриха сразу же поняли, что что-то не так, и кинулись на помощь, до других доходило немногим дольше. Генриха и Стинки потянули прямо к китайским докторам, которые уже лечили парочку раненых гонщиков. И если ногу Генриха сумели подлатать достаточно быстро, то карлику пришлось спасать жизнь, а позже путникам нести его к китайцам в клинику. С каждой минутой все больше вместо ликования по толпе разносился шепот недовольства. Никто не мог поверить, что Стрела мертв. Бароны и его люди подозревали Генриха в нечестной игре, не понимая, почему взорвался их любимый чемпион. С другой стороны, факты были налицо. Расстрелянная вагонетка Генриха, раненый он и карлик, а позже люди барона нашли и сам пистолет, среди осколков вагонетки Стрелы, и немало гильз вдоль трассы. Во время короткого допроса Генрих почти ничего не говорил, и едва ли сдерживался от грубостей. Но, лидер Риттера понимал его, и не мог поверить, что все это время покровительствовал тому, кто побеждал грязными способами. Проверить разбитые вагонетки некоторых из соперников своего любимчика, он попросту не додумался. Чтобы не испортить праздник полностью, и заодно скрыть факт вероятных казусов прошлого, барон был вынужден закрыть глаза на некоторые странности и, подняв Генриха на ноги, через боль последнего, объявить его победителем и новым чемпионом. Хлопнуло несколько выстрелов, люди радостно закричали, хваля Генриха, и наконец-то принялись веселиться на всю катушку, не задумываясь над тем, как будут добираться обратно в Дримленд. Барон лично поднес Генриху массивный кубок, в хаос украшений которого был встроен треклятый осколок Кризалиса. Сама же чаша этого кубка была с горой наполнена белым порошком Каина, что и было главным призом чемпиона. «Мне это не нужно», — проговорил Генрих на ухо барону, пытаясь перебить шум людей вокруг. «Всем нужно, приятель», — радостно выкрикнул барон, и хлопнул Генриха по плечу, отчего новоиспеченный чемпион чуть не упал. «Отныне ты будешь Генрихом. Генрих, жми вперед. Да, мне нравится. Веселись, жми вперед. Это твой день. Слава Генриху!» Толпа вокруг, и уцелевшие участники гонки веселились, хваля нового чемпиона. Веселое настроение передалось даже товарищам Генриха, и только момент со стенки омрачал ситуацию. Самому же Генриху было совсем не весело. Теперь он хотел только отдохнуть, вымыться, напиться и опять отдохнуть, но пришлось терпеть, пока толпа наконец-то не потеряла к нему большую часть интереса. Этот день вошел в историю города и многое изменил. Следить за участниками гонки стали более тщательно, и теперь барон больше не выбирал себе любимчиков. Сами участники, после урока, который преподал им Генрих, стали облегчать свои вагонетки и технически улучшать так, чтобы добиться большей скорости. Теперь каждый ожидал того, что кто-то попытается вырваться вперед, и элемент гонок в соревнованиях стал вновь одним из основных. Уменьшающееся количество насилия во время гонок могло разочаровать некоторых любителей этого зрелища. Но после этих перемен зрелищем стало интересоваться больше зрителей и участников, а трасса с каждым годом все усложнялась для проверки водительских качеств гонщиков. Стенки выжил, и после гонок и его жизнь очень изменилась. Китайские лекари быстро поставили его на ноги, и вскоре карлик обнаружил, что над ним не только меньше смеются, но, как и самого Генриха, частенько нахваливают. Многие бывшие обидчики Стенки просили у него прощения и предлагали угостить выпивкой. А через несколько лет карлик выделился еще раз. Почуяв тягу к действиям и приключениям, он записался в работники к тимстерам, где глава профсоюза проникся внезапной симпатией к нему. Стенки не только позволили водить караваны, сидя прямо на повозке, но также, заметив его в целом порядочность, поставили ответственным за учет товара и припасов. Храбрый карлик успел побывать и на севере, и на юге, и не раз доказал, что даже в его случае можно оставаться метким стрелком и надежным напарником. Однажды в пути, уклоняясь от возможной опасности со стороны налетчиков, их караван немного сменил маршрут. Они направились к колоссу иными, трудными и холмистыми маршрутами, и где-то среди холмов обнаружили двух человек из Риттера, находящихся при смерти. На них напали, и как это часто и бывает, оставшись без вагонеток, эти ребята не смогли дойти домой. Их третий погиб во время перестрелки, одному из найденных не удалось выжить, а со вторым возился лично Стеники. Несмотря на желание его товарищей тимстеров выкинуть эту обузу прочь, карлику удалось отстоять жизнь незнакомца и вернуть обратно в Дримленд. Позже оказалось, что это был один из сыновей барона, и лидер Риттера предложил карлику почетное место в их организации и одного из лучших коней в их стойле. В дальнейшем Стенки стал авторитетным членом Дримленда, но все равно иногда он возвращался в Нижний город, обучал и помогал местным оборванцам охотиться на крыс. Ну а путники, несмотря на всякое нежелание Генриха устраивать праздники, решили отметить его победу, в которую, по правде говоря, мало кто из них верил. Теперь у них была целая гора наркоты, с которой они толком не знали, что делать. Хартсон тут же потребовал выкинуть все прочь, на что Шарк заявил, что не позволит этого сделать, и скорее умрет. Спорили долго, но в конце концов Лесси удалось склонить всех к грязненьким делишкам. Они расфасовали дурь в маленькие конвертики из коричневой бумаги, часть из которых блондинка забрала себе, напомнив Биллу об обещании, которое он дал ей еще в Литлсити. Другую часть они решили использовать в качестве средства для бартера, хотя эту идею не поддержали ни Билл, ни Генрих, ни, конечно же, Хартсон. После такой славной победы Генриха, путники не пожалели средств на праздник, к тому же, большая часть праздничной еды была куплена за порцией Каина. Принимая оплату тем же товаром, работники местной гостиницы с радостью обслуживали своих посетителей. На стол подали тушеное с капустой мясо брамина, отбивные из свинокрысов, яичницу, приправленную жиром, свежий, кукурузный хлеб, рыбную похлебку, моллюсков довоенной консервации и сладкое, мутофруктовое пюре, приправленное нюка-колой и замороженное в холодильнике. Поначалу усталые, путники вели себя тихо, расслабляться начали с пива, потом в ход пошло виски, а позже Лесси предложила попробовать Каина. Ее товарищи сомневались, Хартсон пробубнил что-то, Билли также не был рад такой идее, но Шарк с радостью поддержал блондинку. Вместе они уговорили остальных, что в жизни хотя бы раз нужно такое попробовать, и каждый вдохнул по одной дорожке, даже зануда Хартсон. Потом еще по одной дорожке, Шарк и полуживой Стенки успели третью и четвертую, а Гартун поглотил целых пять, но его эта дрянь, казалось, не брала вовсе. Вскоре путники развеселились, расслабились, пропала всякая скованность, они ели, пили, шутили, хвалили друг друга, вспоминая прошлое. Много веселых историй из жизни города рассказывал Стенки, и не очень веселых, хотя в такой момент одурманенным путникам они казались забавными. Рейнджер и Ко ментально стали одним целым в общем поле праздника и веселья, и какой-то всеобщей любви, полной семейного тепла и опеки. Каин оказался очень коварной вещью, и никто из путников не остался незадетым его вредным влиянием, склоняющим людей к безумным поступкам. Первым ушел Гартун, последний час он сидел практически неподвижно, лишь иногда водя в стороны головой. Он резко встал и вышел прочь, не сказав ни слова. Остальные решили, что он вышел освежиться, и не стали его допрашивать. Немного позже, желание отдыхать изъявили Рейнджер и Люси. Последние полчаса Билли нежно гладил коленки и ножки своей девушки, как-то по-особенному ощущал ее, и прилив похотливой страсти. Люси продолжала невинно хихикать, не замечая ласк Билла, даже когда его руки принялись овладевать ее ягодицами. Алый румянец можно было списать на алкоголь и наркотики, но, когда рука Рейнджера проникла в ее брюки, блестящие глаза, резкое дыхание и сдерживаемые стоны могли привлечь внимание. Удалившись в свою комнату, влюбленные накинулись друг на друга, и было сложно сказать, кто кем пытается овладеть. Они занимались любовью, не обращая внимания на скрипы кровати, стоны, останавливались, шутили, целовались, вновь продолжали. Поддаваясь этому таинственному, но приятному безумию, в эту ночь они попробовали много нового, похотливого, необычного, и почти до самого утра не могли насытиться друг другом. Позже у Хартсона и Стенки завязался спор, разогретый крепостью выпивки и дурманом наркотика. Карлик утверждал, что старик зануда, потому что не умеет веселиться, и что родился он уже стариком. Уязвленный охотник начал признаваться в грешках своего прошлого, и на спор они ушли в казино, где Хартсон должен был доказать, что он не зануда. Парочка весело шумела, но добрались до места назначения без приключений. Хартсон плохо помнил все, что было в казино. Вначале они пили и играли в рулетку. Потом шутили, играли с разными ребятами в покер. Был там и священник, друг Билли. Хартсон и Стенки часто побеждали, пили. Старик помнил, как обнимал карлика, и они признавались друг другу в глубоком уважении. Какие-то девицы периодически сидели на коленках охотника, и было там еще что-то с ними, о чем Хартсон не признавался даже самому себе, и списывал все на дурман. А потом они разговаривали о жизни, вокруг них сидели разные люди, и слушали истории охотника о его приключениях, задавали вопросы, и в целом этой ночью в казино он полностью заменил зануду священника, в качестве души компании. В это время вечеринка понемногу теряла своих бойцов. Шарк ушел проветриться, в надежде отыскать с кем бы перепихнуться. Бетон сидел неподвижно на одном месте, и просто смотрел в одну точку. Оставшись наедине, Лесси и Генрих, незаметно для себя самих, начали лизаться, все больше отдаваясь веселью и похоти. В тот момент, когда дело дошло до срывания одежды, Генрих остановил блондинку и указал на Бетона. «Да расслабься, милый», хихикая, сказала Лесси, и поводила рукой перед лицом Бетона, но тот никак не отреагировал. «Эй, Конти, посмотри-ка сюда», сняв с себя всю верхнюю одежду, Лесси поиграла своей грудью перед глазами здоровяка, но лицо того даже не шевельнулось. «Видишь», смеясь, сказала Лесси, и, снимая с себя брюки, направилась к Генриху. «Как ты хочешь меня, мой чемпион, ты безумная», засмеявшись, ответил Генрих, и принял ее сверху. Не ощущая времени, они занимались любовью, то со страстью и напором, то неспешно и с чувством, то Генрих брал над ней верх, то Лесси перехватывала инициативу. По комнате разлетались стоны, шлепки, хлюпанья, вскрики, и сквозь них часто пробивалась фраза «Мой чемпион». Но Бетон все так же не шевелился, словно неживое существо, но изваянная из камня скульптура то ли человека, то ли какого-то чудища. В самый активный момент их совсем не интимной ебли, в комнату вернулся раздосадованный Шарк и замер, молча наблюдая за Генрихом и Лесси. Он вошел дальше в комнату, подергал за плечо Бетона. Трахающаяся парочка делала вид, что не замечает его. «Могу я присоединиться?» Неуверенно и не скрывая зависти, спросил он, даже не сильно задумываясь над своими словами. Лесси игриво захихикала, и разгоряченная трахом и наркотой, сказала, «Чем больше, тем веселее, правда». Генрих ничего не сказал, но он и не возражал, и вскоре Шарк сбросил с себя одежду, еще раз взглянул на заледеневшего Канти, и едва сдерживая свою похоть, пристроился к блондинке с другой стороны. Количество стонов и криков значительно возросло, оба мужчины словно соперничали между собой в том, кто заставит эту сучку кричать сильнее. Когда оргия была на самом пике, внезапно встал Бетон и сказав: «Мне пора, меня вызывают», куда-то ушел, выбив к чертям двери, которые и не были закрыты на замок. Кто-то попытался встать у него на дороге и пожаловаться на шум, но Бетон бросил ему пакетик порошка и с разочарованием проговорил: «Вот держи, раз уж это все, что вам нужно, слышишь?» Крикнул он на незнакомца, и тот отшатнулся назад, прикрываясь руками, и уже успел распрощаться с жизнью. «Да, это так», — закончил Бетон, посмотрел с досадой куда-то в сторону и ушел, оставив перепуганного незнакомца одного. На всякий случай, обитатели и сотрудники гостиницы больше не тревожили своих шумных постояльцев, сложив о путниках разного рода плохие мнения, которые в целом им были, пожалуй, не свойственны. Хотя, если бы каждому недовольному заплатили пакетиком каина, они были бы не против потерпеть весь этот шум и все странности чужаков, и втайне ожидали награды. А что же случилось с бедным Гарти? Ну, на Гарту на местное волшебное зелье, или точнее порошок, имели немного другое влияние. Наркотик долго не мог пробить парня, и Гарти вдохнул 5 дорожек, надеясь получить хоть какой-то эффект. И он все же случился. Гартуна накрыло внезапно, еще миг назад мир и сам он были одними, а потом все изменилось. Парень расплавился, растаял, переродился в сиянии настенных ламп, воплотился живым пламенем, обернулся в плоть из волн вокруг, которые порождали рты его спутников. Метаморфозы сменяли одна другую, и Гарти боялся, что его воля растечется в общей воле всего мира и исчезнет. Понемногу он начал приходить в себя, и, почуяв сильный зов неба, вышел. Товарищи, уже и сами изрядно одурманенные, не спрашивали его зачем. Гартун отправился на крышу здания и, сев в медитативную позу, наблюдал, как далеко в космосе вспыхивают и гаснут звезды, взрываются разноцветными брызгами. Он наслаждался чувством обостренного духовного восприятия, пока над ним не показался волк с белой шерстью. Существо суровым взглядом осматривало Гартуна, и тот сразу понял, что это могучий дух, но, несмотря на его пугающую природу, Гарти совсем не испугался. Он познал этого духа, слился с ним в едином духовном порыве, и могучие космические силы пронзили тело и душу Гарти, рвали их на части и склеивали воедино. Когда конвульсии прошли, Гартун ощущал, как его просто распирает от силы, воли и духа. Он ощущал волка в себе, аспекты его свойств. Он перестал быть просто человеком, но стал чем-то иным. Настало время великой охоты, и Гарти яростно завыл, высвобождая порыв этих звериных сил. И этот порыв погнал его вперед, овладел парнем. Гарту надел маску, помчался по крыше и перемахнул на следующую так, словно у него выросли крылья. Испытывая прилив первобытной мощи, он вновь завыл. Какие-то недостойные внизу кричали, чтобы он заткнулся, но до них ему не было дела. Он побежал дальше, перепрыгивая с крыши на крышу. Его отвлекли крики в переулке между домами. Волчьим взором он смотрел на четверых подонков, что приставали к молодой девушке, которую некому было защитить. Благородный дух не мог пройти мимо, оставив девушку в беде. Бандитов передернуло, когда холодный, словно свет полной луны вой, раздался так близко. Гарти спрыгнул с крыши на нерабочий кондиционер и через несколько секунд грозно выпрямился, окруженный испуганными мужчинами. Но вскоре они начали смеяться над ним, угрожать, а один подошел и попытался схватить парня за руку. 2 резких движения, и подонок с разбитым носом валялся на земле. Его дружки накинулись, но волк был быстр, ловок, свиреп и яростен. Гарти избил их всех, практически не ощущая их ударов, и едва не перегрыз горло последнему. Он посмотрел на свои руки и себя самого. Он просто пылал энергией, так сильно, что казалось, мог сжечь ею другого человека. Спасенная девушка испуганно таращилась на Гарти, пораженная его яростной пылающей силой, и, поблагодарив, убежала прочь. Вернувшись на крыши, Гарти продолжил путешествовать призраком по улицам этого порочного городишки. Силы бушевали в его теле, в какой-то момент он почуял запах самки, и свирепая страсть пробудилась в его чреслах. Следуя запаху, он добрался до другого переулка, где в свете уличного фонаря, возле бара стояла одинокая девушка. Ее откровенные одежды выдавали ее предложение, Игорти спрыгнул позади нее, отчего бедная едва ли не подпрыгнула. Испуганным взором она смотрела на Гортуна, пылающего животной страстью и похотью. Она приветливо улыбнулась, знакомая со странностями их городка. «Ты словно съесть меня хочешь», — сказала она, неловко съеживаясь, когда Гортун с сопением обнюхивал ее. «Милый, тебя прямо распирает. Если есть чем заплатить, я вся твоя, дорогуша». Гортун видел, как его рука протянула девушке бумажный пакетик с волшебным порошком, и та, осмотрев содержимое, довольно улыбаясь, увлекла его за собой в переулок. Страсть в нем вспыхнула еще сильнее, и зверь накинулся на девушку, срывая с нее одежду, цеплялся в мягкие формы ее беззащитного тела. Девушка начала ублажать его орально, но вскоре Гортуну этого стало слишком мало. Повалив ее на землю, Гортун стал с ней единым, и, потеряв чувство времени, яростно овладевал ею. Периодически оргазмы выдавали себя в его сознании легким облегчением, которое быстро сменялось напряжением. Первое время его ночная спутница кричала: «Да, да, вот так, еще, а да». Но под конец ее крики приобрели характер. «Хватит, больше не могу, только не снова, сейчас умру». В какой-то момент облегчение стало достаточно сильным, чтобы воля вновь вернулась к нему, и он оставил в покое истерзанную оргазмами до беспамятства девушку. Но и теперь Гортуна вернулся на крыши, ночь все еще звала его. Охота продолжалась. Он бродил по крышам, чувствуя небо и жизнь внизу, выл на полную луну, что вновь пробуждало в нем силу и свирепость. Суета драки привлекла внимание слуха, и Гортун по крышам бросился туда. Двух беззащитных избивали пятеро других, угрожали оружием. Услышав вой, они удивились, а через мгновение среди них возник Гортун, рыча, словно зверь сквозь свою металлическую маску. Преступники не успели понять, что происходит, как он разоружил их, избил, уклоняясь от их выпадов, внезапно атаковал с непредсказуемых направлений. Жертвы нападения скрылись, и уже убегая, благодарили его, говоря, что он псих, но они благодарны. Гортун исчез так же внезапно, как и появился, среди мрачных улиц и крыш домов, и вновь запах самки пробудил в нем звериную страсть. Спрыгнув с крыши, он оказался перед двумя девушками, которые весело хихикали над ним, подшучивали над его ростом, хотя и отмечали, что он просто горит от желания. Гортун видел, как его рука протянула два пакета с порошком, и вскоре они оказались в заброшенном здании, где подружкам стало совсем не до смеха. В их случае все так же начиналось с чего-то вроде: «О, а ты неплох, возьми меня, мой зверь, ты так свиреп, а да, вот так, милый», а заканчивалось: «Не надо больше, пощади, я все». Но Гортун остановился только тогда, когда страсть угасла с очередным оргазмом, а бедные, но по-своему счастливые девушки, уже могли с трудом шевелиться. Но как только Гортун вернулся на крыши, он ощущал, как свирепая страсть вновь начинает набирать в нем силу. Луна сияла божественной силой, ночь шептала тайные заклинания, духи пели гимн, тревожа его душу вибрациями и ударами барабанов. Волчий вой разорвал пространство города. Эта ночь была еще далека от своего завершения. Глава 7. Луч света или распутывая змей. В комнату Рейнджера и Люси влетел Хартсон. Похоже, старик был ужасно раздосадован чем-то. Молодые любовники были застигнуты врасплох, и еще не успев проснуться, старались прикрыть свою наготу общим покрывалом. Но охотник был так раздражен, что в целом даже не обратил своего внимания на этот маленький конфуз. Он нервно ходил по их комнате в разные стороны, пыхтя что-то под нос, и словно ожидал, пока к нему обратятся первому. «Хартсон, все хорошо?» – спросил Билли, потирая кулаками глаза, отвыкшие от дневного света. Люси в это время, словно котенок, потягивалась рядом и, прикрываясь ладошкой, сладко зевала. «Хорошо», — раздраженно отвечал Хартсон. «Ты спрашиваешь меня, все ли хорошо? Неужто, Биби, ты забыл, что было вчера?» Люси и Билли виновато переглянулись, но никакие идеи не приходили им в голову. «Я подскажу. Разврат, падение, грех», — с особым отвращением проговорил Хартсон. Щечки Люси покраснели от стыда, Билли виновато чесал голову, но претензии старика касались не только их. На все эти крики сползлись остальные, Лесси и Генрих, натягивая одежду, заспанные, из комнаты, где они ужинали, и Шарк из своей, в которую он каким-то чудом сумел добраться прошлой ночью. Растерянно, они силились понять, что так встревожило их товарища, но Хартсон выдавал слишком много сложной информации, по крайней мере, для этого сложного обеденного утра. Но понемногу, смысл его претензий пробивался сквозь все речи о недостойном поведении и осквернении достоинства. «Ты, наверное, общался с моим знакомым, Вайтом», — шутливо заметил Билли, но Хартсон зыркнул на него с таким раздражением, что Билли невольно смутился. «Хартсон, сядь и расслабься», — выступила в его защиту Лесси, стараясь быть как можно более доброжелательной. «Позавтракай, выпей, или может, ты хочешь попробовать Каина?» «Нет, проклятие, я же именно об этом и говорю», — вызверился он на нее. В конце концов, методом личного подхода, Генриху удалось немного упокоить старика, заставить его выпить рюмку виски, и разговорить о том, что же произошло, и что его так тревожило. «Я проснулся на какой-то хате», — рассказывал Хартсон, кривя лицом, словно он был сам себе невообразимо противен. «А рядом со мной в кровати две девушки, в обнимку, прости меня, моя милая супруга. А этот змей из стенки валяется полуголый возле кровати, сжимая бутылку и ботинок одной из девушек. Они что, были слишком стары для тебя?» — попытался пошутить Генрих, но Хартсон подошел к нему вплотную, словно хотел ударить, и сердито сказал, прямо в лицо: «Слишком молоды, проклятие. И все, что вчера было, местами, нужно признать, было интересно, хотя и совсем мне не свойственно. Людям в казино искренне нравились мои истории о каждом великом звере, на которого я охотился, и о жизни, даже споры с твоим знакомым святошей. Наш старичок испытывает угрызения совести за то, что позволил себе немного веселья», — хихикая заметил Шарк. «Харди, теперь тебе придется быть втрое суровее к себе и остальным, чтобы исправить эту ошибку. Не подшучивай надо мной, мальчик», — грубил Хартсон в ответ. «Тебе не понять всей глубины того, к чему это может привести». Его товарищи старались изобразить понимание, смутные воспоминания прошедшего праздника и особенно ночи отдавались тяжелым чувством стыда даже в разуме не слишком скромной Лесси. Как же легка была несдержанность, как же легки были поступки в тот момент, как же легко было позволить себе безрассудство, слова и просьбы. Вот она, разрушительная сила Каина во всей своей красе. Да, блондинка чувствовала себя особенно стыдливо, ведь теперь в глазах остальных она вполне могла показаться дорожной шлюшкой. Но и молодая Люси горела от стыда и чувства вины. И хотя ее несдержанные эмоции и интимные вольности оставались только между нею и Рейнджером, все же ей казалось, что она морально опустилась в его глазах и глазах остальных. Чем яснее проступали эти воспоминания, тем сложнее товарищам было смотреть друг другу в лицо. Хотелось, чтобы все, что было, забылось как можно скорее, но до этого было еще далеко. Моральные проповеди Хартсона только усложняли ситуацию, словно увеличивая груз этих и без того нелегких чувств. «Так всегда и начинается», — констатировал охотник. «И я не виню вашу молодость, даже понимаю вас, но если дать волю подобным вольностям, очень скоро это все разрушит. Поэтому», — сказал он и гордо выпрямился, осматривая спутников полным мудрости взором, — «либо вы все поклянетесь больше никогда так не поступать, либо я покидаю ваше доброе общество, так как не смогу смотреть на это тленное разложение». Путники молчали, по правде говоря, большинство из них и не знали, что сказать старику. Почесав бородатый подбородок, Билли сказал: «Ты, конечно, прав, Хартсон, но я не думаю, что это способно стать нашей проблемой. Мы не так часто позволяем себе отдых, и это было скорее исключение. Но дать подобную клятву для меня не будет проблемой». Остальные горячо поддержали его, заверяя старика, что они и не думали устраивать подобное каждый день. И только Шарк неуверенно запротестовал, ссылаясь на то, что химия, особенно Каин, столь же важная составляющая его воинского пути берсерка, как и сила его собственных мышц и костей. «Да, вот так всегда», — продолжал вычитывать его Хартсон. «Такие, как ты, ищут себе оправдания. Я понимаю, Шарк, что ты долго жил в таком обществе, но это не оправдывает твоего нежелания бороться с собой». Бывший рейдер попытался убедить старика, что это только необходимость, так сказать, составляющая часть его профессии, и, похоже, охотник не желал с ним спорить. «Как знаешь, но не вздумай устраивать себе необходимость регулярно или подбивать остальных участвовать в ней». Шарк хотел было заверить старика и остальных, что он, если и будет употреблять, то только когда будет нужно, и может еще только разок сегодня, чтобы немного расслабиться, но на пороге комнаты, за спинами Лесси и Генриха, возникло нечто. Это нечто было похоже на грязную особь маленького человека, мужского пола, в грязной, рваной одежонке, драной бейсболке, во рту чернели пробелы недостающих зубов. Мальчишка дерзко протолкался сквозь преграды и, войдя в комнату, также дерзко осмотрел всех присутствующих. «Это вас дикарь загасенный спит у слюх селесного сыма», и само явление маленького незнакомца, и его странные вопросы немного обескураживали путников в это и без того непростое утро. Они молча смотрели на мальчишку, пытаясь понять, что он тут вообще делает, и чего ему от них нужно. «Вы чего, совсем глупые или сто, ясыка не знаете, или банда немых браминов, сколько мне раз повторить, 5 или 10, вас дикарь услюх, какой слюх, мальчик?» Устало переспросила Лесси. «Я понять не могу, что ты говоришь, а боже, Гортун!» Выпалила Люси. «Где Горти?» «Говорю се, дерьмо, у сыма времени кнут слюхи не могут добудиться дикаря, говорят, что вроде вас, говорят, чтобы вы его собрали, пока охранники не выкинули его в какую-нибудь канаву, а мне пару серебряников за услугу вестового, держи», сказал Генрих, и отыскав в кармане 2 серебряные монетки современной чеканки, отдал мальчишке. «Это все, вы 100 слабы, или 100, знаете сколько мне пришлось вас искать, беги домой, маленький герой вестовой», выпроводил Генрих мальчишку, подталкивая в спину, и несмотря на все недовольство, вестовому пришлось уйти с тем, что есть, шепча обидные гадости на своих клиентов. «Писюны!» — крикнул он из конца коридора и быстро убежал вниз и на улице. Путники разбежались по своим комнатам, быстро одевались, в том числе и на всякий случай надевали броню, подготавливали оружие. Теперь нужно было найти, куда подевался бетонный Гортун, ведь оба по своей наивности вполне могли вляпаться в неприятности. В это время дня людей на улицах Дримленда было немного. Из некоторых окон высотных домов доносился шум пьяных гулянок и любовных утех. Обеденное солнце бликами отражалось на уцелевших стеклах небоскребов в центре руин. На ветру колыхалось красное знамя поселения. В баре на противоположной стороне улицы, кажется, затевалась ссора. Кучка ребятишек играла с местными дворнягами, кидая палки в переулки между домами. В такие моменты могло показаться, что этот восстановленный среди руин городишко вполне приятное и приличное место, приемлемое для жизни людей, стремящихся инстинктивно жить в большой группе. Но стоило солнцу скрыться за ломанными зубами небоскребов, как вся его жестокость и порочность бесстыдно открывались. Бетона не пришлось искать долго. Стоило путникам спуститься вниз, всячески изображая собой, что прошлой ночи не было, и порочный дух города не прикоснулся к ним, как один из пропавших товарищей показался. Бетон приближался к ним по дороге с восточной стороны, в компании 2 незнакомцев, 2 очень странных незнакомцев. 2 мужчин, молодой негр и немолодой белый, в чистых черных костюмах, за которыми виднелись белые рубашки, с лакированными туфлями на ногах и с черными очками на лицах. Поначалу товарищи Бетона решили, что тот попал в серьезные неприятности, но троица не выдавала какого-либо напряжения. Не доходя к путникам, они остановились и по очереди пожали здоровяку могучую руку. «Спасибо тебе, Бетон», — весело сказал темнокожий парень. «Ты очень помог нам. Мы дадим тебе знать, если ты вдруг опять понадобишься», — сказал Белый. «Нам было приятно сотрудничать с тобой». «Ни за что», — спокойно ответил Бетон. «Я был рад помочь». «Да, и еще одно», — неловко начал чернокожий незнакомец. «Прости, но просто так необходимо», — сказал он и поднял к лицу антиметаллический предмет, внезапно сверкнувший красной вспышкой. Потом этот незнакомец что-то нашептал в ухо Бетона и, попрощавшись, странные чужаки ушли. Растерянный Бетон неспешно возвращался и заметил своих товарищей, только столкнувшись с ними в упор. Его лицо растянулось в радостной улыбке, и в сердцах он принялся обнимать своих друзей, похрустывая их спинами. «Хорошо, что за черт это только что был?» — спросила Лесси, приводя свою одежду в порядок после крепких объятий. Остальные своими взорами требовали от Конти ответов, где он был и что это за особая встреча у него произошла. «Эти?» — оглянулся он в сторону чужаков в дорогих костюмах, но от них уже не осталось и следа. «Они мои друзья, они помогли мне вернуться домой, без них я бы никогда не смог, я так устал, Рейнджер Билл, словно прошла не ночь, а целый год. Я так рад видеть вас. Но где ты был?» — удивленно спрашивал Билл. «Где ты их встретил? Вы ничего плохого не делали?» «Я не помню», — виновато отводя в сторону взгляд, отвечал Бетон. «Что-то было, что-то хорошее и интересное, я так хотел вам рассказать, но ничего не помню». Было решено допросить Бетона позже. товарищи отпустили его в комнату, чтобы тот мог выспаться, а сами отправились на поиски второй пропажи. Путники практически не разговаривали между собой, только Хартсон что-то тихо бубнил себе под нос. Иногда им встречались маленькие группы местных крутых парней, которые поздравляли Генриха с победой, хотя его прозвище и несло в себе слово «закон». А один раз на него налетела целая стайка молодых, хихикающих девиц. Они целовали Генриха в губы и щеки, обнимались с ним, и по очереди просили на их теле оставить автограф, на самых разных частях тел. Путники прошли мимо местной статуи, полуобнаженной, крылатой девицы, прошли мимо ферм на юге, где трудились, пожалуй, самые порядочные люди Дримленда и местных винокурен. Банда веселых петушков сделала вид, что не заметила их отряд, и пропустила по своей улице без пререкательств. На центральной же улице китайские пушеры и местные блудницы наблюдались даже в это время, а из казино раздавались звуки игровых автоматов. Из лавок торговцев пищей доносились приятные ароматы, дразнящие не успевших позавтракать путников. Ремень и плеть не пришлось долго искать, так как заведение находилось практически на центральной улице, недалеко от казино и приличных питейных заведений. Ближе к центру встречались кучки местных гангстеров, но большинству не было дела до Рейнджера и Ко, так как все обсуждали некого мстителя. Судя по обрывкам диалогов, долетающих до ушей проходящих мимо путников, на ночных улицах города объявился таинственный мститель, которого прозвали Ночным Волком. Его пугающий вой разносилось по улицам, он карал ублюдков и трахал до потери сознания девок, щедро рассыпая по сторонам порошком. Все, о чем могли мечтать маленькие и взрослые мальчишки Дримленда, воплотилось в одном образе, и теперь каждый хотел лично встретиться с этим загадочным героем, чтобы сразиться или помочь ему. Кто-то даже заявлял, что Ночной Волк станет еще одной силой Дримленда и будет непосредственно влиять на политику города, восстановит равновесие и отхерочит всех педрил из Феникса. Но даже путники все больше привыкали к местным странностям, а потому почти не обратили на эти разговоры внимания. Розовая с фиолетовым вывеской искомого заведения обещала клиентам воплотить все их тайные мечты в городе мечты. Днем ремень и плеть не охранялись на входе, но на улице несколько местных сотрудниц как раз курили спиргресс, и путникам удалось пообщаться с ними. Как только речь зашла о Гартуне, девушки весело засмеялись. «О, так это вы его друзья?» – спросила одна темноволосая, осматривая путников полным желания взглядом, всех путников без исключения, словно уже придумала какую-то веселую забаву. «Вам повезло, что мы сообразили, что он с вами», – сказала девушка-азиатка. «Босс говорил о вас, а так как дикари в Дриме редкость, мы решили, что он, скорее всего, ваш. Надеюсь, он не доставил вам неприятностей?» – виновато спросила Люси, пряча свои глаза от пронзительных взглядов этих, казалось, горящих похотью, бесстыжих девиц. В ответ эти бесстыжие девицы дружно захихикали, а их глазки заблестели еще сильнее. «О, он много чего нам доставил», — весело заметила третья. «Только мне доставил трижды, а потом еще пару раз. Теперь нам пришлось взять выходной», — сказала первая. «Чтобы восстановить силы, вы заберите его», — ласково сказала азиатка. «Боссу не понравится, если его здесь найдут». Генрих, Билл и Шарк отправились внутрь, где обнаружили Гарти, валяющегося в мягкой комнате, среди разноцветных подушек. С трудом они привели его в чувство, но встать парень не мог. «Я не могу ходить», – прошептал Гарти. «Я вообще ничего не могу. Тело все болеть и совсем не слушаться. И у меня кровавые мозоли на шушукит. Он болеть так, словно уже отвалится». Подняв обессиленного Гартуна под руки, друзья поволокли его на улицу. В это время блондинка, Хартсон и Люси нервничали, ожидая своих товарищей, опасаясь какой-то ловушки. Внезапно девушка, заговорившая с путниками первой, подошла к Люси, похотливо улыбнулась и, наклонившись, прошептала что-то на ухо. «Куда засунуть?» – тихонько проговорила Люси, испуганно глядя на блудницу и мгновенно залившись румянцем. «Это вообще возможно, и не такое возможно», — весело заметила сотрудница железного Сэма. «Я тебе и не такое открою о твоем теле, милая моя». Люси на какое-то время замерла, несколько раз попыталась что-то сказать, но, не произнеся и слова, развернулась и ушла прочь от этого места, как можно дальше. «Ах, какая скромненькая», — страстно проговорила блудница ей вдогонку. Благо вскоре остальные также покинули заведение, волоча Гарти под руки, и дружной компанией они отправились обратно в гостиницу, перекусили остатками своей вчерашней трапезы, пытались разговорить Бетона, но здоровяк никак не мог точно вспомнить, где он был и что делал всю ночь, а только жаловался на сильную усталость. Гарти причитал, что, кажется, умирает от истощения. На расспросы, где он был, отвечал, что тоже ничего не помнит, при этом нагло врал, испытывая муки совести, но рассказать правду для него было еще постыднее. Всем хотелось просто отдохнуть после вчерашнего безумного дня, но новый день также не дал им покоя. Вскоре после их возвращения к путникам прибежал задыхающийся Стинки с какими-то важными новостями. Но первое время старик Хартсон не давал бедолаге сказать и слова, накинувшись на карлика с выговорами о том, как неправильно все вчера было. Стинки пытался оправдываться, но охотник перебивал его вновь и вновь, пока не закончил изливать свои душевные тревоги. «Да хорошо», — не выдержал карлик, в конце концов. «Да понял я, понял. Больше никогда не буду веселиться с тобой, доволен». Хартсон тут же вспылил вновь, объясняя глупому карлику, какой тот глупый, ни черта не понял, и вообще, что этот город и сам Стинки развращает его добрых товарищей. Их спор начинал слишком давить на некоторые больные головы, поэтому их перебил Генрих, желая прекратить эту ссору. «Стинки, ты зачем прибежал? Что-то важное?» «Да нет, совсем не важное», — обиженно проговорил карлик, но тут же сел за стол и налил в ближайший стакан из ближайшей недопитой бутылки. Порывшись среди тарелок и мусора на столе, Стинки быстро отыскал, чем бы перекусить. «Я всего-навсего узнал, где именно находится эта ваша стекляшка. Я опять стараюсь для вас, жизнью рискую, а получаю только выговоры и обиды». После этих слов карлик громко отрыгнул, но, заметив несколько улыбок, сконфузился и пробормотал извинения. Люси захихикала, но потом подошла к нему, слегка обняла, поцеловала в щеку, поблагодарила, чем совершенно смутила Стинки. Но, после такого, он сразу забыл об обидах и начал весело рассказывать. Шныряя и общаясь в районе интенсивного сигнала, ему наконец-то удалось раздобыть важную информацию. Предположения оправдались, осколок Кризалиса находился где-то в доме состоятельного тимстера Ричарда, просто сделай это. Одна из его служанок рассказала Стинки о том, что у Ричарда появилось совершенно странное увлечение сидеть ночью в рабочей комнате и смотреть на какую-то странную хрень, от которой повсюду бегают разноцветные лучи. По мнению карлика, это должно было быть как-то связано с искомым осколком, и после короткого раздумья Рейнджер согласился с ним. «Осталось всего лишь попросить его нам дать осколок», — ехидно улыбаясь, сказал Генрих. «Или продать, или вернуть. Думаешь, это бесполезно?» — спросил Билл, распознав сарказм в словах бывшего адвоката. «Вы уже один раз попробовали попросить», — сказала Лесси, — «и все только усложнилось. Мне кажется, нужно придумать что-то другое», — добавила она, взглядом и интонацией выделяя последнюю фразу. «Мне эта идея нравится не больше, чем участие в опасных гонках», — ответил Билл. «Можем ли мы предугадать его поведение, Биби?» — спросил Хартсон. «Он богатый человек, может, он нам и бесплатно отдаст осколок, а может, почует возможность и попросит просто огромную сумму, а может и вовсе откажется отдавать», — сказала Люси, задумавшись. «Знаете, у моего отца есть зажигалка, и он может целый час смотреть на ее горящий огонек. Потом, ему приходилось покупать горючее вещество и фитиль. Когда я спросила, зачем он так переводит зря ценный ресурс и просто не запалит костер, папа ответил, что я не пойму. Сама я люблю смотреть на воду. И если для этого Ричарда это что в этом роде, то я не думаю, что он нам отдаст или продаст его добровольно», — добавил Шарк, и они вместе со Стинки засмеялись. Рейнджеру только оставалось выражать свои опасения, сомнения и ощущение того, что это как бы неправильно. Но все его товарищи, и даже поступай правильно Хартсон, оказались на одной стороне. Стинки пообещал раздобыть какую-нибудь полезную информацию. Путники решили несколько дней понаблюдать за тем, как именно охраняется дом тимстера, и совершить проникновение и воровство. Кандидатура, которая должна была осуществить этот подвиг, даже не обсуждалась, и это нравилось Рейнджеру еще меньше. Но Люси была уверена, что все пройдет хорошо, успокаивала тревоги Билла, но заявила, что им нужно раздобыть Стелсбой, а лучше два, или даже пять. «Это сложно, ребята», — покачав головой, сказал Стинки. «Раздобыть подобную вещь в Дримленде, тут постоянно кто-то кого-то грабит, убивает и все такое. Путники успели немного отчаяться, полагая, что все значительно усложняется. Но карлику в голову пришла внезапная идея. «Узкоглазые», — предположил он, — «у них есть один старичок, у которого в лавке продается разная хрень. Они называют его Шушу Дезе Анпин, или как-то так, сложно, в общем. Он хотя и не главный среди них, но узкоглазые почему-то очень уважают старика, часто приходят к нему за советом, даже старейшины семьи, этот их председатель. Если у него нет стелсбоя, то, возможно, он знает, где их можно найти. Уверен, у китайцев в их запасах должны быть, они, знаете, такие, все предусматривают. Осталось только убедить его постараться ради нас», — неуверенно проговорила Лесси. «Я не раз слышала о нем в дороге. Правда, узкоглазые всегда немного особняком от остальных. Им бы лишь сплавлять нам дурь, а все остальное неважно». Стараясь не затягивать до темноты, путники большим составом решили отправиться в путь, оставив Бетона и Гартуна на попечении друг друга. Посетить китайский квартал, да и просто что-то необычное, вроде необычного магазинчика, особенно когда у тебя есть что тратить, было бы весело. Но веселье, не успев начаться, было омрачено. Путники, немного ожившие планированием новой операции, с весельем спускались вниз по лестнице и вывалились на улицу Дримленда, где их уже ждали. Больше десятка мужчин серьезного вида, вооруженные пистолетами и пистолет-пулеметами, и одетые в уже знакомые, поношенные, довоенные костюмы. Это были члены Элкинс-клана, и хотя они были при оружии, все же, оно либо было спрятано в кобуру, либо за спину, либо просто лежало рядом. Путники мгновенно затихли. В сознании Люси пронеслась картинка того, как их расстреливает стенка автоматчиков, и она невольно вцепилась в плечо Билли. Сам рейнджер сразу же испугался, что или его, или Шарка узнали, и хотят отомстить, либо что-то натворил Бетон, и у них теперь большие неприятности. Мафиози повставали со своих мест, повыбрасывали в стороны недокуренные сигареты, кто-то взял в руки автоматы, но дальше этого их враждебность не продвинулась. Вперед неспешно вышел высокий и полный мужчина, в дорогом, хорошо сохранившемся костюме, и, конечно же, в фетровой шляпе. «Все хорошо», — заговорил мужчина, и начал подходить, слегка подняв руки вверх в знак добрых намерений. Его манера речи была необычной, и был заметен странный акцент, словно во рту у него находились ватные тампоны. Похоже, он был каким-то важным членом клана, а десяток бойцов должны были подчеркнуть всю серьезность этой организации. Подойдя ближе, полный мужчина осмотрел путников с улыбкой и сказал: «Зовут Энрико, босс хочет поговорить». Несколько секунд путники молча переглядывались, пытаясь понять, что происходит, и как лучше ответить. «А можно попросить больше деталей?» – спросил Генрих, единственный, кто сумел сохранить дар спокойно и умно говорить в напряженный момент. «Не думаю, чтобы вы хотели слышать о деталях тут», – ответил, посмеиваясь, мужчина, и осмотрелся вокруг. Убрав руки в карманы пиджака, Энрико достал платок и вытер им вспотевший лоб. «Вам ни за что беспокоиться», – продолжил он. «Если бы мы желали вам зла, никто бы уже не говорил. Приходите к боссу, у него есть дело. Мы везде вместе», — ответил Билл, — «и с оружием. Это наше постоянное условие». «Понимаю», — сказал Энрико, — «как хотите. Но на территории Элкинс-клана вам ничто не угрожает, и оно вам не понадобится. Не задерживайтесь, босс не любит этого».